обесчестили старуху, да еще в лицо ей плюнули. Так получилось и у Фарнауза с Кусой. Но Куса претерпел столько других обид и несправедливостей от своего высоконравственного дяди, что на историю с каменными головами и рукой махнул. Когда Куса поступил на царскую службу, у дяди не нашлось для него ни единого слова одобрения. Вместо того, чтобы поддержать молодого человека, сделавшего первый шаг на своем жизненном пути, Фарнао сразу же уязвил его. «Теперь, если даже тебя будут бить по голове, ты не имеешь права возмутиться, потому что ешь жалованный хлеб», — сказал ему Фарнаус. И, конечно, сказал так потому, что завидовал племяннику. Он ведь только тесал камни. А можно ли сравнить жалкое это занятие с царской службой? Но Фарнаус ничего другого не умел делать. А когда он не умел чего-то, что умели другие, это вызывало в нем зависть. Да, он завидовал всему, чего сам не имел, а еще считал себя справедливым. Точно так же получилось и с домом Кусы. На первых порах Фарнаус долго не удостаивал Кусу своим посещением. Потом, наконец, собрался посмотреть его новый дом. Но, явившись туда, от зависти забыл даже поздравить племянника. Только нахмурился по своему обыкновению. Куса не смог тогда скрыть обиду и громко во всеуслышание выпалил в лицо Фарнаузу. «Что это, дядя, ты сегодня темнее тучи? Мы ведь только по разным домам разошлись, а роднёй все же остались». А Фарнауз становился все угрюмее и твердил свое: «Не было у тебя врагов, так решил завести. Зря разошлись. Надо было и дальше делить наш бедняцкий кусок хлеба. Сладок он был или горек, а никто нас не мог попрекнуть». «Ну да, никто. А не верите, так спросите Попину или Калуку, они подтвердят». «Но Куса не так простодушен, его не проведешь. Он все видит насквозь». Сам Фарнаус первым попрекал его, считал каждый кусок у него во рту. «Он ничего такого не говорил. Что ж, не обязательно говорить. Можно и так дать почувствовать, ни слова не проронив. Вспомнить только, как он входил в дом по вечерам, как торжественно вносил хлеб, от которого несло потом, словно целый свет за минувший день облагодетельствовал. И если хоть на минуту опаздывали женщины подать ему чистую рубаху или подставить лохань с водой, чтобы вымыть ему ноги, он поднимал, совсем как его отец, невообразимый шум, метал громы и молнии, точно весь мир мог рухнуть, если бы какой-то безвестный каменотес остался на вечер в пропотевшей рубахе и завалился спать с немытыми ногами. О, да, любил почет Фарнаус, любил и принимал его как должное. С хмурым лицом, словно разгневанный бог, сидел он на своей трехногой скамейке, пока Попина и Калука бегали взад-вперед с лоханью и кувшинами. А хлеб, принесенный им, Да этот хлеб и собака не стала бы есть, так он был пропитан и умягчен человеческим потом. А Фарнаус сидел надутый и, молча, не произнося ни слова, требовал от всех внимания, почета, благодарности. От всех, да, от всех, и от Кусы тоже, разумеется, и от Кусы, потому что и Кусе доставалась краюха этого хлеба, пропитанного потом, облепленного каменной пылью, так и хрустевший на зубах. Куса не рос от этого хлеба, остановился все тщедушней, не креп, а слабел, потому что ел его через силу, с ненавистью и злобой, потому что пока он ел, дядя смотрел на него с улыбкой в ожидании благодарности. Куса ведь был безотцовщиной, порождением случая, нежданным, негаданным гостем на этом свете, и, значит, имел все основания быть благодарным, обязан был целовать руки столь же случайному, нежданному, негаданному, но на его счастье благородному, высоконравственному и щедрому покровителю, которого боги даровали ему, потому что не отвернулись от него окончательно. Впрочем, что особенного, если бы Куса выказал благодарность Фарнаузу? Фарнауз ведь был не чужой, он приходился родным братом матери Кусы. Собственно говоря, это был его долг оказывать покровительство племяннику. Но так ли все это было в действительности? О, нет, вовсе не так. Во-первых, сказать спасибо значило примириться с судьбой, признать справедливость всего случайного и непредвиденного. А во-вторых, и в-третьих, и в-сотых, Куса не мог примириться, не согласен был примириться. Он был ничем не хуже других, и ему в этом мире принадлежало не меньше, чем кому бы то ни было другому. Он и доказал это. Прежде всего доказал своим домашним, глупым женщинам и жалкому каменотесу Фарнаузу. Правда, Фарнаузу ни служба его, ни его дом были не по душе. Но ведь сам-то Фарнауз, проживи он хоть 10 жизней, не добился бы ни того, ни другого. И все из-за своей бездарности, и главное из-за своей хваленой честности и нравственности. Очень нужны Кусе такая честность и нравственность. От них ни сыт, ни одет не будешь. От честности этой и от этой нравственности нечего было ждать добра. Она могла только отравить желчью сладкий кусок. Она была лишь беспочвенным и бессмысленным утверждением того, что опровергалось и отрицалось самой жизнью. Куса был уже зрелым человеком, мужчиной. Весь город его знал, и не просто знал, а трепетал от страха, едва завидев его. Кто посмел бы теперь попрекнуть его куском хлеба? Никто, ни одна живая душа. И уж, конечно, не его дядя, проповедовавший честность и нравственность, державшийся в стороне от людей и дробивший целыми днями камень, так что от него шел пар точно от потника, что пролежал целый день у мула под седлом. «Нет, не тебе меня кормить, дядюшка!»